Гуру, не нам нужно людское признание, но людям. Мы без него проживем, а вот им будет тесно, в том ограниченном круге, которым замкнули они свое мышление. Нас признавая и к нам обращаясь мыслью, устанавливают они магнитную связь с неиссякаемым источником светоносных энергий, ибо мы только проводники света, излучаемого фокусом иерархии. Поэтому признание так важно для признающего, ведь чтобы получить, надо обратиться к кому и куда. Мы указуем и даем направление. Через нас можно легко подойти к тем, кто ведет нас. Но если отвергнут нас, указывающих вход, то как же войти? Ведь сами не знаете. Значит, надо признать могущих указать направление.